Действие пятое. Сцена первая. Афины. Зал во дворце Тезея. Входят Тезей, Ипполита, Филострат, вельможи и свита. Ипполита. Как странен мой Тезей рассказ влюбленных. Тезей. Да, странен больше, чем правдив. Не верю смешным я басням и волшебным сказкам. У всех влюбленных, как у сумасшедших, кипят мозги. И их воображение всегда сильней холодного рассудка. Безумные любовники, поэты, все из фантазии созданы одних. Безумец видит больше чертовщины, чем есть в аду. Безумец же влюбленный в цыганке видит красоту Елены. Поэта взор в возвышенном безумье блуждает между небом и землей. Когда творит воображение формы неведомых вещей, перо поэта, их воплотив воздушному ничто, дает и обиталище, и имя. Да, пылкая фантазия частенько играет, ждет ли радости она, ей чудится той радости предвестник. Напротив, иногда со страха ночью ей темный куст покажется медведем. Ипполита, не говори, в событиях этой ночи есть не одна игра воображения. Как сразу изменились чувства их. Мне кажется, что правда в этом есть, но все-таки как странно и чудесно. Тезей. Вот и они идут, сияя счастьем. Входят Лизандр, Гермия, Деметрий и Елена. Привет, друзья, пусть радость и любовь живут средь вас. Лизандр. Пусть вам, старицы, радость сопутствует на царственном пути. Тезей. Что ж нам придумать, маскарад или танцы? Чем сократить нам вечность 3 часов от ужина до сна? Где наш придворный веселье-поставщик? Что у него в запасе есть? Какая-нибудь пьеса, чтоб облегчить тоску часов ползучих? Где Филострат? Филострат. Я здесь, великий герцог. Тезей. Скажи, что ты нам нынче приготовил? Какие маски, танцы? Чем заполнить часы пустые, если не весельем? Филострат. Вот список всех готовых развлечений. Пусть ваша светлость выберет любое. С чего начать? Подает ему бумагу. Тезей читает. Сражение кентавров. Афинский евнух пропоет под арфу. Не стоит, это я читал жене. В честь Геркулеса, предка моего. Как пьяные вакханки растерзали фракийского певца в своем безумье. Старо, уж это мне играли раз, когда из Фиф с победой я вернулся. Плач муз, скорбящих о судьбе науки, скончавшейся в жестокой нищете. Какая-нибудь острая сатира, негодная для свадебных торжеств. Любовь прекрасной Фисбы и Пирама, короткая и длительная драма, веселая трагедия в стихах. Короткая и длительная пьеса, веселая трагедия при том. Горячий лед. Но как согласовать все эти разногласия? Филострат. Государь, вся эта пьеса в 10 слов длиной. Короче, пьесы нет, насколько помню. Но лишние все эти 10 слов. Вот чем она длинна. Ни слова в ней нет путного, ни путного актера. Трагедия она лишь потому, что в ней герой Пирам с собой кончает. На репетиции до слез дошел я, но признаюсь, что никогда еще так весело не плакал я от смеха. Тезей. «А кто актеры?» Филострат. «Все простые люди, ремесленники из Афин, привыкли не головой работать, а руками, и вдруг свою неразвитую память обременили пьесы в вашу честь». Тезей. «И мы ее посмотрим». Филострат. «Нет, мой герцог, нет, это не для вас. Я слушал пьесу, в ней ничего нет, ровно ничего. Хотя, быть может, все же позабавят вас тяжкие потуги их к игре». Тезей. «Да эту пьесу стоит посмотреть. Не может никогда быть слишком плохо, что преданность смиренно предлагает. Зови их. Дам, прошу занять места». Филострат уходит. Ипполита. Я не люблю над нищетой смеяться и видеть, как усердие гибнет даром. Тезей. Нет, милая, здесь этого не будет. Ипполита. Сказал он, ничего они не стоят. Тезей. Тем будем мы добрее, благодаря их за ничто. Мы примем добродушно ошибки их. Где преданность бессильна, она усердием искупает все.